Глава 31. «Вид у тебя странный. Ты не болеешь случайно?» От Лары ничего не скрыть. Больна, как есть больна, на всю свою дурную буйную голову. Соседка подливает еще чая, грея об кружку, холодные пальцы, а у самой внутри все горит огнем после прошедших выходных. Есть немного, что-то горло першит. «Ага, горло. Между ног у себя там не першит?» «Лара?» Шикаю на подругу, оборачиваюсь, смотрю в детскую. Там Ванька с Жорой играют в «Спасителей мира». Точнее, Жора исполняет роль зла, а Ваня сражается сразу за Супермена и Бэтмена. «Меня не проведешь. У тебя глаза блестят, как у кошки ебливой». «Лар, ну что за сравнение?» «Так как есть. Кстати, приходило твое унылое говно. Это я Всеволоде, если не забыла такого». Я забыла, даже не вспомнила ни разу, словно все, что меня с ним связывало, было в какой-то другой, параллельной вселенной. А моя только начала набирать обороты, затягивать, засасывать в свои космические и фантастические реалии, как в черную дыру, в которую я добровольно шагнула. Утро прошло примерно так же, как ночь. Секс, снова секс, завтрак, опять секс. Марк больше не говорил намеками. Я и в первый раз его поняла. Он все знает. О сыне, о моей жизни, что было до той ночи в Эмиратах и что было после. А Верин для меня загадка. Красивый, притягательный, с манерами аристократа, но в то же время опасный. Клим показалось проще. Все его эмоции и чувства на виду. Вспыльчивый, откровенный, голодный. В нем нет полутонов. У Шахова есть враг и друг. Есть черное и белое, добро и зло. Только вот он сам на стороне тьмы и зла, но меня даже так к нему тянет. Зачем уже это скрывать? Тянет к ним двоим, и я уже практически с этим смирилась. Но вопросы остались, а еще неизвестность. Что же будет дальше? Это плохие мальчики, точнее сказать, хищные зубастые акулы, что рвут на части чужую жизнь, бизнес. Вот так и мою могут порвать. «Оля вляпалась в дерьмо, как бы сказал отчим Федор Петрович. Вам снова привет и горите в аду». «Ты вообще слышишь меня? Эй, Успенская!» Приходил Сева. «Чего хотел? Мы расстались, я доходчиво это дала понять. Странно, что он не звонил мне, а сразу приехал». «Дала она. Дала, да не то». «Так что, Сева?» «Хотел свою Оленьку, принес цветы». Лара кивнула в сторону на огромный букет бордовых роз. Сказал передать, и я любезно согласилась. «Оставь себе, не люблю розы». «Выкидывать жалко было. Так кто он? Колись давай». Лара практически легла на стол, уложив на него свою пышную грудь. Прищурилась. На шее засосы, вялая, словно не спала всю ночь. Улыбка, припухшие губы. «Я все это проходила, врагу не пожелаю». «Почему не пожелаешь?» Интересно стало только это. Все остальное Лара и так поняла, что я была не одна, что был секс и бессонная ночь. Да потому что любить мужика — такое неблагодарное занятие. Ты ему всю себя, без остатка, до капельки, а он выльет тонну говна, а потом его размажет об душу. Сегодня? Говно слово дня? Так и есть. Лара серьезно, но ждет ответа. Не рассказывает же ей, что мужика у меня два. Они из прошлого, а еще от кого-то из них мой сын. Точно сказать не могу. Бред. Ты не знаешь его. Мы встречались раньше. Ванькин отец? Точно, это он. Я так и поняла. Ты какая-то зашуганная была в последнее время, но не Сева же в этом виноват. От него может быть лишь главная боль. Вот же кухонный психолог и аналитик. Все она знает и подмечает. Слушай, я пока не готова говорить на эту тему. Все сложно. «Лара, давай потом, как во всем разберусь. Ты первый узнаешь, кто у меня появился». Соседка молчит, садится ровно, но продолжает меня пристально разглядывать. «Тут еще мужик один приходил, расспрашивал о тебе и о сыне». «Какой мужик?» Напряглась, стало как-то не по себе. «Кому еще понадобилась моя скромная персона? Может, это Аверин наводил справки?» «Интересный такой мужик. В пальто стильном, бритый, зализанный, но взгляд паршивый. У ментов такие. Спрашивает, а сам словно делает одолжение». «Что спрашивал?» «Смотрю на сына. Тот уже играет сам с собой. Что-то бормочет под нос. Я так сильно хотела его увидеть, что попросила водителя ехать быстрее. Даже с Амалией толком не поговорила. Забрала Ваньку и домой. Мы обычно при редких встречах вспоминаем ее племянника, каким он был и кем бы стал сейчас. Потом меня накрывают воспоминания. Сейчас такого не было. Слишком много во мне эмоций после ночи. Тут такое дело, Оль. Только ты не ругайся, это все как бы шутка. Лара мнется, странно улыбается. Я сказала, что Гера твой муж. Гера подтвердил. Он как раз шел домой, и что ребенок ваш общий, а ты как бы в командировке. Что ответить, я не нашла. Странные у меня соседи, что еще сказать? Что-то выдумывают, сочиняют. Хорошо, что меня в известность поставили. Вы точно с Герой здоровы? Ну, блин, вырвалась. Эта крыса так смотрела, словно я ему что-то должна. Да и как-то стрёмно было говорить, что ты мать-одиночка. Пусть хоть так мужик будет. Спасибо. Но дядька мне не понравился. Пойдем мы. Спасибо за чай, за мужа. Увидимся. Лара молча проводила, оставив после разговора еще больше вопросов. Ваня, довольный, что вернулся домой, бросил рюкзак, начал щелкать каналами телевизора. Сняла пуховик, разулась, а когда зашла на кухню, остановилась. Было что-то не так. Точнее, было ощущение, что здесь кто-то был и что-то искал. По спине прошел озноб. Сразу вспомнились мужики в серых костюмах, что прессовали меня в Эмиратах. Или это у меня после новостей Лары обострилась паранойя? Думаю, скоро нужно ждать гостей и личного разговора. Вздрогнула от звука дверного звонка, поморщилась. Неужели так быстро? Заглянула в комнату, проверила сына. Ванька листал комиксы. У двери остановилась, посмотрела в глазок. Нужно было не открывать, сделать вид, что нас нет дома, что уехала далеко и надолго, но я открыла. «Ну, наконец-то! Сколько можно держать человека у дверей?» «Домофон внизу опять не работает?» «Неудивительно. Живешь в дыре». Федор Петрович Фролов. Мой отчим с 5 лет. Тот самый первоисточник дурацких выражений, которые я вспоминаю перед тем, как вляпаться в дерьмо. Мой незакрытый гештальт, которому я каждый раз желаю гореть в аду. А именно сегодня совсем не время для визита вежливости — вообще не понимаю, какого хрена он попёрся из Пскова в столицу. Смотрю на пожилого мужчину. Высокий, худой, с хитрым прищуром холодных светлых глаз. Я не звала тебя в эту дыру. Ты, как всегда, вежливая. Давно тебя не учили быть кроткой. Вцепилась в дверной косяк, не давая ему войти в квартиру. А ты приехал мне об этом напомнить? Так мне не 10 лет, я не твоя дочь. Какая смелая стала. Отчим поджимает губы, ведет подбородком. Я помню каждое его движение, по которому определяла, в каком он настроении. Сейчас злится, не любит, когда ему дерзят. А внутри меня закипает злость. Мне почти 30, и эта мразь не будет давить на меня и прогибать. Ему хватит моей матери, которая уже давно отреклась от меня в пользу тирана, чьи издевки она принимала с благодарностью. «Надо бы напомнить тебе наши уроки. Некому это делать?» «Послушай сюда». Двигаюсь ближе, говорю тихо, чтобы не привлечь внимание сына, но так, чтобы слышал отчим. «Ты никто, и я тебя не боюсь. Мне не 8, не 10 и не 15 лет. Ты ведь только над слабыми издеваешься морально, но бывает и физически. А хочешь, я расскажу всему дому или на твоей бывшей работе, какой ты классный парень? И как ты любил трогать маленьких девочек, когда купал их в ванне, и как подглядывал, и как заставлял переодеваться при тебе?» Федор Петрович бледнеет. Сейчас он такой жалкий, в поношенном пальто со спортивной сумкой, смотрит зло, а мне плевать на все его эмоции. Надо было сказать все давно, но виделись мы раз в 2 года, да все случая подходящего не было. «Мам, кто там?» «Никто, дядя ошибся». «Я учил тебя жизни, я...» «Пошел ты нахер и не приходи никогда!» Хлопнула дверью, закрыла замок на 2 оборота, ушла в комнату. На душе легко и свободно, а за спиной почти крылья. Может, тому причиной 2 мужчин, а не моя сила воли и твердость характера. «А давай пойдем в кафе?» «В кино. Ты обещала, что мы с Герой пойдем в кино». «Точно. Я обещала. Придется идти в кино.